«Наполните мою чашу. Я тоже хочу пить». От столь длинного повествования у меня пересохло в горле. «Я хочу, чтобы вы услышали до конца и представили его себе. Видите? Вы видите? Проспера горит». Мы оттеснили их к великим стеклянным пирамидам Тиски. Десантные капсулы прочерчивали загрязненное небо, словно метеоритный дождь. Свет испортился, не ослабел, нет. Он просто испортился, как может испортиться мясо. Тиску осквернили и разрушили. Большинство улиц стерли с лица земли, а здания и памятники разрушили до основания. Кругом лежали груды, покрытого гарью мусора и обломков, которые превратились в пологие горы и хребты, местами изрытые воронками от снарядов. Куда ни кинь взгляд, везде лежали трупы. В кратерах и выбоинах скапливалась кровь. Кое-где она текла настоящим потоком между разбитыми трубами и треснувшей кладкой. Все, что осталось от некоторых людей, это органическое вещество, заляпавшее обломки. Для каждой новой фазы атаки нам приходилось взбираться на очередной холм, которого еще час назад здесь не было. На покрытых сажей мусорных склонах можно было легко оступиться или увязнуть. Воздух полнился лучами и пульсирующими лазерами, пулями, снарядами и свистящими ракетами. Все время шел дождь из микрообломков и маслянистой жидкости, когда вода испаренных океанов начала конденсироваться и проливаться на разрушенную землю. Закопченные и омываемые ливнем машины войны с грохотом катились по пустошам, беспрерывно извергая снаряды во все направления. От отдачи после каждого выстрела пневматические пушки отбрасывало назад. Грохот главных турелей походил на глаз всеотца. Над нами то и дело пролетали стайки ракет, ищущих гнезда. Я вместе с Богобоем и Арсиром поднимался на хребет из покореженных обломков, стараясь не отстать от их стремительного шага. Когда мы добрались до вершины, к западу от нас начала обрушиваться одна из великих стеклянных пирамид. Ее поглотила медленно ширящаяся вспышка слепящего света, от которой колоссальное строение рухнуло в ее пламенные объятия. И вновь раздался рев, все усиливающийся хор волков. Рокот войны и даже грохот обрушения утонули в этом звуке. Частично вопли, частично рычание леопарда. «Братья мои, вам и так известно, что вы Астартес. Но как чужак я скажу вам нечто еще. Это наиболее леденящий душу звук в космосе. Это первобытный звук, сопровождающий смерть. Никто из тех, кто слышал этот звук, не забудет его. И мало кто, услышав, остался в живых. Он – вестник близящегося разрушения, говорящий о том, что время для мольбы о пощаде безвозвратно ушло. Это звук кары шестого легиона. Охотничий зов космических волков. Это вселяющий ужас клич творцов Вюрда. Он обращает кровь в лед, а внутренности в талую воду. Говоря со всей честностью, не думаю, что в тот момент тысяча сынов не испытала страх. Вы пугаете меня, братья-волки. Вы пугаете все сущее. В качестве прелюдии к моему повторяющемуся сну я часто вспоминаю разговор с длинным клыком. По его просьбе я поведал сказание о Малефике, событии, произошедшем со мной в прошлой жизни в древнем городе Лютеция. По словам длинного клыка, оно было довольно забавным, но явно не лучшим из моего репертуара. Он сказал, что у меня будут лучшие сказания. И я уже знаю лучше, но просто отрицаю его. Я не знаю, почему он был так в этом уверен. Думаю, в тот момент, когда оборвалась его нить, он сумел постичь время так, как мы никогда не сможем. он уже не был связан нитью с жизнью. И в те 12 минут, окружавших его смерть, увидел всю ее длину и познал скрытое прошлое и неизбежное будущее. Насчет последнего, сказания, которое я отрицаю, думаю, он имел в виду события, воспоминания, формирующие основную часть моего повторяющегося сна. Лицо, которое я не мог увидеть, фигура, стоящая позади, и были той правдой, которую мне следовало признать. Ко времени прибытия на Проспера я уже не раз пытался освободиться от этого бремени. В конечном итоге мне это удалось, хотя при этом я заменил его другим, куда более тяжким. Я мчался вместе с Тра, с тенями-волками сквозь дым, который окутал разрушенный город. Солнце клонилось к закату, терзающее мир пламя не давало сгуститься сумеркам. Но когда ночь все же пришла, я понял, что рассвет ее более не рассеет. К этому времени я убил 6, 2 зарубил секирой, 4 застрелил из лаз пистолета. Это были те, чьи смерти я сумел увидеть лично в безумной горячке войны. Я также помог сразить воина тысячи сынов. В поединке он бы без сомнения убил меня. В жестокой схватке ему удалось повалить 2 клинка и перегвоздить его к земле боевым копьем, прошедшим сквозь тазовую кость. Упершись в копье, чтобы не позволить отважному волку подняться, он потянулся к болт-пистолету, чтобы обрезать его нить. Не думаю, что он считал меня угрозой. Обычный трелл, далеко не Астартес, существо, блуждающее в дыму. Он был бы прав, если бы не фенрисская мощь, которой одарили меня волчьи жрецы при пересоздании моего тела. Я выкрикнул боевое проклятие на Вургине и прыгнул прямо на него, обращая силу прыжка в удар секирой сверху. Лезвие погрузилось воину прямо в шлем, и, выпустив рукоять, я покатился по заляпанной кровью земле. Воин тысячи сынов с отвратительным хрипом отшатнулся от 2 клинков. Отпустив древко копья, он потянулся к голове и попытался выдернуть из шлема скользкую от крови секиру. Я не смог убить его. Основную силу удара принял на себя шлем. Воин стремительно обернулся и прицелился в меня из болт-пистолета, чтобы наказать за нанесенное оскорбление. 2 клинка сумел подняться, несмотря на то, что из него все еще торчало копье. Вырвав оружие из земли, Йормунгандр налетел на противника сзади. Воспользовавшись своими знаменитыми парными мечами, как ножницами, он отсек воину голову. В воздух фонтаном ударила кровь. Мне пришлось упереться ногами в отрубленную голову, чтобы выдернуть из нее секиру. Йормунгандр 2 клинка вытянул из тела копье, после чего посмотрел на меня и продолжил свой путь. Сопротивление врага сосредоточилось во дворе и застекленных пристройках одной из великих пирамид. Мне хотелось лично увидеть подобное место. Мне хотелось увидеть богатые залы и ослепительное величие пирамиды прежде, чем она навеки канет в лету. Красивые, украшенные золотом, алебастровые ступени вели к портику из стекла и серебра. Единственное, что портило вид, был ручеек крови, стекающий по ступеням от распластанного наверху тела. Арсир и Богобой шли впереди меня. Двери, стены и потолок были выполнены из стеклянных зеркал. Там, куда попали выстрелы, зияли дыры, окруженные паутиной трещин и коркой измельченного стекла. Внутри царила тишина. Кошмарные крики и звуки выстрелов снаружи казались приглушенными и невообразимо далекими. Мы слышали глухой грохот боя, а также как по стеклу на крыше барабанят обломки и дождь. Вокруг нас, словно священные благовония, кружились завитки дыма. Свет, пойманный зеркалами, окутал нас эфемерным сиянием. Мы перешли на шаг и принялись осматривать величественный интерьер. Это была всего лишь пристройка, боковая капелла. Какие же чудеса хранились в самой пирамиде? пробудившийся во мне консерватор, тень из прошлой жизни жаждал исследовать сложную символику рисунков, покрывающих золотые и серебряные рамы окон, а также переписать ровные строчки глифов, выгравированных в кристаллах. В блестящих поверхностях мы увидели и свои отражения, напряженные и встревоженные, темные и сгорбленные, обогренные кровью варвары-захватчики, омываемые желтым светом. Мы были нежеланными гостями, нарушителями, словно дикие звери, которые перепрыгнули пограничный забор или канал и попали на землю цивилизованной общины, дабы загрязнять и осквернять их, рыскать в поисках пищи и убивать. Хищники. Мы были хищниками. Именно из-за подобных нам возводили стены и разжигали по ночам сторожевые костры. Внезапно из дальнего конца зала по нам открыли огонь, прервав мои размышления. Выстрелы просвистели мимо нас, словно крошечные дурные звезды. Некоторые из них попадали в пол, выбивая каменную крошку. Другие оставляли дыры в зеркальных стенах, отчего те начали дрожать. Наши отражения, бегущие в укрытие, раскачивались и сотрясались в унисон. Заняв позиции за стеклянными колоннами и серебряными статуями, мы открыли ответный огонь. Несколько из выпущенных врагом снарядов были болтерами. От сверкающих колонн откалывались огромные куски стекла. Серебряные статуи лишались голов и конечностей, либо падали со своих пьедесталов. Вдалеке я заметил воина, тысячи сынов, разряжающего в нас болтер. Окружающая его аура походила на миниатюрную бурю. Арсир высунулся из укрытия и выпустил очередь из тяжелого болтера. Масс-реактивные снаряды изрешетили предателя и отбросили его труп на стеклянную стену позади, которая тут же обрушилась оглушительным каскадом стекла. Арсир и Богобой бросились вперед. Враги все еще стреляли по нам. Судя по плотности огня, это была стража шпилей. Я не мог смотреть на то, как рушится величественный зал. Ширящиеся трещины, бьющееся стекло, дыры от пуль, падающие статуи, разрушающиеся украшения. Чтобы расчистить путь, Арсир вновь открыл огонь из своего гигантского, висящего на ремне оружия. Я скользнул в видневшийся слева боковой коридор, надеясь найти лучшее укрытие. Мое устройство смещающего поля до сих пор не перезарядилось. Внезапно огонь еще больше усилился, и мне пришлось отступить вглубь коридора. Я потерял из виду Богобоя и Арсира. Меня окружали зеркала. Смотровое стекло, в котором вырисовывалось мое отражение. Сжимая пистолет и секиру, я добрался до конца коридора и открыл стеклянную дверь. Я сделал шаг. Внутрь пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Я настороженно вошел внутрь, раздался электронный перезвон. «Да», – прошептал я. «Сэр Хафсер, 5 часов, ваше время пробуждения», – произнес мягким, модулированным голосом сервитор. «Спасибо», – ответил я. «Все мое тело затекло, я чувствовал себя изможденным. Мне давно не было так плохо». Вновь разболелась нога. Возможно, в ящике найдутся более утоляющие. Я доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом, и в комнату хлынул золотистый свет. Я выглянул в окно, из которого открывалось потрясающее зрелище. Над полусферой внизу вставало солнце. Солярный диск, циркумпункт, взирал на меня, словно око. Я смотрел прямо на Терру, во всем ее великолепии. Я созерцал ночную сторону планеты вместе с ярко светящимися созвездиями городов Ульев за терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверхорбитальной платформы Родиния, величественно скользящей под той, на борту которой я находился. Я понял, где нахожусь. Я достиг конца своего сна. Я взглянул на само окно. В толстом стекле я увидел собственное, освещенное солнцем отражение. Я увидел в стекле отражение стоящего позади меня человека. Меня охватил ужас. «Как ты можешь быть здесь?» – спросил я. И не проснулся. «Я всегда был здесь», – ответил Гор Луперкаль.